Здравствуйте, девочки! Только и успел чирикнуть этот идиот. Два огненных диска шарахнули в него почти одновременно. Честно говоря, я не спешил втянуть его обратно, но граф спасся сам. Во-первых, ойкнул, во-вторых, втянул голову в плечи, в-третьих, ведьмы тоже пробахнулись. «Дуры ненормальные!» — обиженно проорал бледный Эшли, спрыгнув и прячась за моей спиной. «Предлагаю выйти и разобраться с ними по-людски». «В каком смысле?» Вместо ответа он выхватил свою кривую сабельку и вновь храбро выскочил наружу. Ненадолго. На этот раз девчушки прицелились получше. Столб пламени отшвырнул моего отчаянного нанимателя шагов на пять. Он встал, отряхнулся и, заорав дурным голосом, кинулся ко мне обратно. Ты так и будешь тут трусливо отсиживаться, когда меня там едва второй раз уже, между прочим?» Так и не найдя в моих честных глазах признаков готовности к раскаянию, благородный граф Эльгенхауэр вновь высунул голову из-за ствола и, старательно подражая мне, зарычал. «Грррр!» После чего показал обалдевшим девчонкам язык. Я только пожал плечами и хмыкнул. Через минуту полторы два огненных удара потрясли дерево, за которым мы скрывались. Все правильно, ведьмочки явно слабеют. И сила, и скорость уже совсем не те, что поначалу. Значит, действительно можно выйти и поздороваться. От моего боевого рева съели посыпалась почерневшая хвоя, вода в реке мгновенно замерла, а обе девчушки едва не присели, увидев нависшего над ними Аарха с огромным и страшным мечом. О попытке сопротивления не было и речи. Когда они обе, связанные за ручки и подвешенные за капюшоны на ближайшем суку, осторожно болтали ножками, я дал возможность вежливому Эшли откровенно побеседовать с представительницами древнейшей профессии. Не знаю, у кого как, а у нас в приграничье древнейшая профессия – это именно ведьма. Кстати, вам никогда не приходилось допрашивать этих милых созданий? О, тут есть своя специфика. Начать с того, что каждая вторая сопливая девчушка непременно грезит стать настоящей ведьмой. Вредные и глупые княжонки в ярких обложках создают незаслуженную рекламу этому ремеслу и меняют в неокрепшем девичьем сознании всю систему ценностей. В результате такого чтения девочка спит и видит себя обнаженной на метле в обществе красавцев-колдунов и услужливых темных духов, танцующей всю ночь на развеселом шабаше, и мечтает о великой силе, дарованной ей почти даром, так, за красивые глаза. И вот уже на поясе магический меч, под седлом верная кобыла, в сумке магическая книга, и любого грубияна можно превратить в жабу, а любимый мальчик — сосед, принц, рыцарь, маг, перевоспитанный злодей. Счастливо живет с ней в законном браке, не заглядываясь на длинноногих подружек. Ага, как же. Это потом взрослые подруги по ремеслу внятно и жестко объясняют девочкам, что отныне их души навек прокляты, что их телом будут удовлетворять свою похоть уродливые демоны, что без жертвенной крови не будет магии, что привороженный жених подобен вшивеющему псу, а к концу жизни они сгорят на костре дряхлыми, нищими, одинокими и никому не нужными старухами. Горькая правда именно в этом, как и в том, что правда редко кому нужна. «Малыш, ты хотел показать мне, как правильно допрашивать ведьм. Мы будем пытать их?» «Пытать?» — притворно удивился я. «Этих симпатичных созданий, таких хорошеньких и молодых!» «Гром и грязь под ногтями!» — резко завелся вспыльчивый граф. «Да эти психопатки два раза чуть не убили меня своими дурацкими огненными шарами! Почему же мы должны с ними церемониться? Они захвачены в момент преступной деятельности. Они оказали сопротивление и пытались лишить жизни полномочного представителя самого императора, то есть меня. Давай просто спалим их обеих на костре из тех же игрушечных ведьм. Ухлые действительно рухнули безжизненными чурками сразу, как только исчезло магическое сияние, взорвавшее мост. Основную часть игрушек унесла река, но для костра на нашем берегу топлива точно хватило бы. Ладно, учу. Конспектируй или запоминай. Весь наш диалог происходил за тем деревом, на котором висели перепуганные девчонки. Во-первых, надо избегать прямого контакта глаза в глаза. Даже самая неопытная ведьмочка способна, если и не заколдовать мужчину, то во всяком случае очаровать его, вызывая к жалости и ложному благородству. Этим и обычные девушки отличаются, умудренно заметил Эшли. Я согласно кивнул и продолжил. Также рискованно забивать им иголки под ногти, жечь каленым железом или колоть ножом. Под влиянием боли ведьма способна изрыгнуть неконтролируемые проклятия, которые пусть даже и не убьет, но основательно испортит костюм или настроение. Ты мог бы читать лекции в императорском университете. А арк-профессор на кафедре в квадратной шапочке с кисточкой? Общество еще не дозрело до такого зрелища, твердо заявил я. Хотя такая шапка была у моего деда, и он всегда ее прятал. Но вернемся к основной теме нашего занятия. Как допрашивать ведьму? По принципу взаимоисключающих начал. Да и нет. Да, ее надо пытать, ибо добровольно она ничего не скажет. Нет, ее нельзя мучить по причинам, рассмотренным нами ранее. Следовательно, мы будем пытать их, но так, чтобы наши противницы испытывали от этого исключительно положительные эмоции. Племянник главнокомандующего посоображал, широко улыбнулся, сбегал к реке за Камышинкой и, осторожно подкравшись к девчонкам сзади, тихо пощекотал одну из них тростинкой по голой ноге. Ведьмочка взвизгнула и захихикала. Я удовлетворенно подмигнул. Пусть парень чуток отведет душу. В конце концов, и у нас в приграничье есть какие-то свои немудрящие развлечения. В течение целого часа ведьмы верещали, ругались, угрожали, орали, умоляли, хохотали, визжали, плакали и под конец даже просто выли на одной истерической ноте. Тем не менее, все, что они могли сказать, они нам рассказали. Эшли получил новый полезный опыт в общении с женским полом. Я нужную информацию, девочке короткую передышку. То есть где-то как-то в целом, но довольны все. Приблизительно в беглом пересказе это выглядело так. Всего один вопрос. Кто нелегально поставляет кукольных ведьм в нашу любимую империю? Чтоб тебя высор... Твои члены Иису... Богини сумерек поглоти... Ой, подавлюсь же! Повторяю. Кто приказал вам контролировать этот мост и кто находится с той стороны реки за камышами? Да чтоб у тебя от... Ой, не могу! Казраил Дурбингу! Опс! Нет! Не щекотите меня, прокля... Ну, прокляну сейчас! Сейчас! Спрашиваю в последний раз. Кто ваш хозяин или хозяйка? Где находится его дом? Замок, пещера, дупло? И как туда пройти? Кому выгодна дестабилизация внутриполитической системы нашей страны? И почему, собственно, меня все хотят убить? Не обращайте внимания, это уже мое, нервное.